С раннего утра 4 декабря зарядил снег. Он начал спускаться с неба, чтобы улечься бугристым белым ковром на всем пространстве изуродованной Божьей обители, кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Но уже через час внезапно иссяк, будто наверху передумали укрывать от глаз следы пыток длиной в полгода и оставили людям этот пейзаж как напоминание их деяний. В канун погребения храм продолжали терзать теперь уже красноармейцы саперного батальона. По внешней стороне всего периметра храма они долбили шурфы в стенах при помощи нескольких компрессоров, и месиво кирпичной крошки, лежащей на снегу, постепенно окрашивало цветом крови выбеленную землю. Радиотрансляцию включали в 8 утра. Чужаков, не выносивших громких звуков, старался без острой нужды не показываться на улице. Работал он обычно в хозяйственном блоке или в причтовом доме, поэтому сейчас, сопровождая красноармейца, невольно морщился от неисчерпаемого задора, вылетающего снарядами энтузиазма из репродукторов. Профессор волновался, что красноармеец, несущий мешок из хозяйственного блока в храм, не слышит его призывов к осторожности. Нести мешок было неудобно. Папка с чертежами и еще одна с эскизами. Парень то и дело перебрасывал ношу с руки на руку. Конечно, делал он это точно зная, что несет не сутки с обедом для наряда. Они прошли мимо Артюхина и Крупника. Комполка, наклонившись к уху чекиста, что-то говорил, стараясь перекричать громкую связь, время от времени показывая в сторону храма и активно жестикулируя руками. Рядом стояла машина Артюхина с включенным двигателем. Чужаков поздоровался, но военные только поспешно кивнули, не прекращая разговора. Внутри храма звук трансляции ощущался не так остро. Тарелки были направлены в сторону улиц. Чужаков и красноармеец вошли в храм, куда снег пробирался через окружности обезглавленных куполов, оконные проемы и голые колокольни. Зародившиеся сквозняки играли снежинками в остове храма, прибивая их к рифам из разбитого камня, искореженных оконных рам, дверных полотен. Огороженное пространство перед алтарной частью, где лежали мешки, приготовленные к вывозу, напоминало погост. Здесь, как между могилами, сверяя номера бирок на мешках с записями в документах, суетились два человека из комиссии по музеификации. Секретарь Елена Эмильевна и заместитель председателя Власьев. Увидев красноармейца, несущего мешок, Елена Эмильевна выпрямилась. «Наконец-то!» — перекрикивая шум компрессоров, воскликнула женщина, возмущенно хлопнула себя руками по бокам и стала пробираться к Чужакову. «Вы не волнуйтесь, Елена Эмильевна», — запричитал Чужаков, ощупывая принесенный мешок. «Я сам прослежу за погрузкой. Мне все равно спешить некуда». Специально утеплился на этот случай и надел два свитера. Взглянув на бирку принесенного мешка, Елена Эмильевна сделала пометку в бумагах, сунула их за отворот пальто и стала нервно поправлять платок, съехавший от работы в полусогнутом положении. «Зря старались», — бросила она и торопливо направилась к выходу. Чужаков повернулся к Власьеву за объяснениями. Тот уже спешил к профессору, чтобы, взяв под локоть, отвести к дальней стене, где шум компрессоров был несколько слабее. «Мы можем спокойно отправляться домой, Игорь Митрофанович. Автобус уже подъехал. Люди предупреждены, только вас ждали. Мы свою работу сделали, а погрузки сегодня не будет», — тусклым голосом сообщил он. «То есть как это «не будет»?» — растерялся Чужаков. «Не будет, и все», — повторил заместитель председателя со значением, глядя на Чужакова. «Но почему вдруг?» — допытывался непонятливый профессор. «Я вас не понимаю, Николай Николаевич, ведь все давно решили». Власьев с театральным вздохом закатил глаза вверх, демонстрируя степень усталости от глупых вопросов. «Сейчас этот Артюхин, кажется, сказал, что транспорт для перевозки будет только завтра». «Так ведь завтра же...» «Сказал, завтра, до подрыва, не знаю», — сорвавшись, вдруг прокричал Власьев. Но ведь мешки лежат под открытым небом. Сейчас снег прекратился, а если ночью повалит? Да вы что? Черт бы вас побрал! То есть, прости господи! Власьев затравленно оглянулся, еще сильнее втиснул профессора в стену, зашептал, гася разъяренный крик. «Вы что, в самом деле не понимаете, что это никому не нужно? Что завтра за этими мешками никто не приедет? Иначе кто бы допустил, чтобы они вот так тут вот...» Он сильно и часто постучал себя по голове кулаком. «Подумайте хотя бы, зачем вас просили найти эскизы досок?» «Зачем?» «Да уж не за тем, чтобы через 50 лет их заново поставить». «Не понимаю». Власев отскочил назад, с ненавистью глядя на Чужакова. «Что вы ко мне привязались? Я замерз. Я сделал всю работу. Замерз и имею право уехать домой, ясно? А вы меня задерживаете. И вообще, спрашивайте все у товарища Артюхина». Вспомнив, что всего несколько минут назад видел чекиста на территории, профессор бросился к выходу. От подступившего ужаса дышалось тяжело, он спотыкался, торопясь вперед к заветной машине. Когда, наконец, Чужаков обогнул угол храма, ему стало видно место, где недавно стояли военные. Машины там уже не было. Зато стоял автобус. До окончания работ транспорт оставался в распоряжении комиссии, и сейчас внутри, возбужденно переговариваясь, сидели люди. «Своего Артюхина ищете?» — услышал профессор у себя за спиной. Он оглянулся. Рядом стоял комполка Крупник. «Да-да», — переводя дыхание, ответил Чужаков. «Я Артюхина. Опоздали. Сегодня этот товарищ уже не приедет». Вопреки обычной растерянности, которая наступала у него в подобных обстоятельствах, профессор мгновенно принял решение и бросился обратно. По дороге ему встретился Власьев, быстрым шагом идущий к автобусу. «Так вы едете или нет?» — сердито обратился Власьев к профессору. «Сделайте одолжение, Николай Николаевич, подождите всего одну минуточку». Оказавшись внутри храма, Чужаков схватил принесенный мешок. Задыхаясь, побрел с ним в глубину огороженной территории, где вместо часовни торчали раскрошенные зубья белого мрамора. Опустив драгоценную ношу, профессор нагнулся, разглядывая прикрепленную к мешку бирку. На помятом картоне плясали небрежно выведенные химическим карандашом цифры. 56. Добравшись до управления, Артюхин занялся приведением в порядок всех бумаг и провозился до самого вечера. Вся рутинная работа была закончена, и чекист перед заключительной стадией, взрывом, должен был явиться к руководству, чтобы доложить предварительные результаты. Пока начальник просматривал папку, Артюхин сидел у стола и не мог понять, что именно было непривычным в поведении Полухтина. «Хорошо», — как-то слишком буднично сказал Полухтин, откладывая документы в сторону. «Когда хозяйственники назовут точную сумму, вырученную от акции?» «Через 7 дней». «Где сейчас папки с эскизами и чертежами?» «Я планировал забрать все сегодня, но вы отменили вывоз, и они оставлены на месте». «Да, там какая-то неувязка в музеях. Не могут между собой разобраться. Вопрос решают наверху, так что заберете утром до взрыва». «На сегодня все, отдыхайте. Завтра мы поставим точку в этом деле». Артюхин встал, по уставному вытянулся. «Слушаюсь». Обратно в свой кабинет чекист возвращался не торопясь. Поведение непосредственного начальника настораживало. Операция должна представляться ему как очень успешная. Чтобы так рассуждать, оснований более чем достаточно. Во-первых, экспроприировано огромное количество золота, серебра и других ценностей. Во-вторых, при этом не произошло никаких эксцессов с руководством патриархата. И, наконец, третье, самое главное. Сбылась мечта вождя. Осквернен и будет уничтожен главный храм страны. Он навсегда исчезнет с лица земли. А это означает, что нанесен еще один удар по вере, последнему скрытому врагу большевизма в стране. Казалось бы, выдохни, да крути себе дырку для ордена. А Полухтин ведет себя так, будто важнейшее поручение вождя каждый день по три раза выполняет. В таком поведении нет логики. Вернее, логика есть, но Артюхин ее не знал. Имея противником Свищенко, можно предположить все, что угодно. Странное поведение начальника следует воспринимать как серьезную опасность. Выкурив папиросу, Артюхин надел шинель и уже застегнутый на все пуговицы, в фуражке, сел к столу и перекинул календарь. На него смотрел листок с завтрашним числом. 5 декабря 1931 года. Сотрудники архитектурного института уже давно покинули свои рабочие места, и сейчас из коридора доносился привычный для этого времени суток набор звуков. В свои права вступили уборщицы, разнося привычно однообразное эхо по пустым помещениям. Женщина, убирающаяся на этаже, где располагался кабинет директора, начинала, как правило, с дальнего крыла и постепенно продвигалась вперед. Вера выучила эти звуки наизусть. Через каждые 6-7 метров уборщица перетаскивала ведро на новое место, резко бросая ручку на металлический ободок, и торопилась со шваброй дальше по участку. По этим щелчкам Вера и определяла неумолимо сокращающееся расстояние до кабинета. Шарканье шваброй приближалось. Следовало уходить, но Вера продолжала сидеть за своим столом. Идти домой не хотелось как никогда. В перекидном календаре Вера машинально заключила черным карандашом цифру 5 в траурную рамку. Зловеще шурша по мокрому полу, швабра подбиралась к кабинету. Не дожидаясь, пока уборщица распахнет дверь, Вера стала собираться. Листок с последним днем жизни храма пришлось вырвать и положить в карман. Взгляд скользнул на левую сторону календаря, к пухлой стопке прожитых дней. Положив правую руку на остатки будущего времени и ухватив левое время прошедшее, Вера стала медленно, один за другим, выпускать на волю потрепанные, исписанные заботами листочки. Они с такой бешеной скоростью устремились от конца к началу, что она не успела заметить, как перед ней оказалось первое число уходящего года. В руке ничего не осталось. На душе стало отвратительно, хоть плачь. Вот и новые дни пробегут, промчатся, пролетят так же стремительно и незаметно, как сейчас прошелестел с ладони на ладонь год. И также не принесут радости. Так будет до немощной старости, потому что прошлое привязало к себе сильнее, чем настоящее, и стало куда привлекательнее будущего. Но она не станет с этим мириться. Вера стала лихорадочно одеваться. Она уже знала, что для этого нужно. Из ящика стола достала главный талисман своего прошлого и положила в сумочку. Теперь все. Девушка остановилась у двери, как всегда перед уходом окинула взглядом кабинет, выключила свет и выскочила за дверь. Укрепилось решение, навалился страх. Почему она ждала все это время? Почему не решилась раньше? К ее удивлению, оказалось, что идти было куда легче, чем ехать. Это Вера поняла, когда села в трамвай. На остановках вагон подолгу стоял, накачиваясь пассажирами и холодом, потом долго разгонялся, но тут же опять терял скорость для еще более долгого и неуклюжего поворота. Затем еще одного, еще. Повороты заканчивались, на пути снова возникала остановка, опять ожидание. Один раз понадобилось сменить стрелку. Вагоновожатый встал со своего места, медленно нагнулся за металлическим ломиком, не торопясь сошел со ступенек, с трудом вставил этот ломик в промерзшую складку рельсов, перевел стрелку, устало вернулся обратно, снова сел в кресло и, наконец, тронулся. Все это он проделал так медленно, что Вере хотелось закричать. В другой раз путь движению преградил автомобиль, остановившийся прямо на рельсах. Шофер нещадно жал на газ, колеса крутились на одном месте, отполировывая и без того гладкий лед. Трамвай перестал звонить. Вера закрыла глаза и открыла их, когда снова почувствовала движение. Как только она выскочила на нужной остановке, бросилась бежать. Вера даже не смотрела на номера домов, как будто была уверена, что не ошибется. Так и получилось. Дом оказался прямо на ее пути, а двери подъезда раскрыли свои объятия. 10 ступенек двери на первом этаже. Несколько секунд передышки, чтобы немного успокоить дыхание. Заодно глаза привыкли к полутьме. Надо же как-то различить фамилии под кнопкой вызова. Все. Тугая кнопка, веселый звонок. Долгая пауза с легким привкусом страха. Шаги. Звуки открываемого замка. Сноп света из коридора в лицо от лампочки, как точка в долгом пути. Несколько секунд желтого тумана, медленное рассеивание и проступающее лицо. Его лицо. Он ничего не говорил, просто стоял и смотрел. За спиной маячили коммунальные взгляды соседей, у которых сразу же появились дела в прихожей. Так даже лучше, пусть слышат. «Я пришла сказать, что ты меня любишь, и скрывать это бессмысленно». Ожог от прикосновения рук. Ледневский потянул Веру к себе. Та переступила порог, и он, не отрывая от нее глаз, закрыл дверь. «Ты не знаешь, кроме этого я хотел тебе еще что-то сказать». «Нет, это я хотела тебе сказать. В прошлый раз мы ехали вот за этим». Вера раскрыла сумочку и достала оттуда подкову. С одного края у нее не хватало несколько сантиметров. «Она принесет нам счастье». Ледневский улыбнулся, отрицательно покачал головой. «Она уже принесла». Артюхин почувствовал слежку, когда подходил к подворотне дома. Он мысленно отругал себя, на чем свет стоит. Надо же так опростоволоситься. За всю дорогу ничего не почуять. Рассуждал про логику, а попался как новичок. До арки оставалось 50 метров. За это время следовало решить, что можно предпринять. Скорее всего, это Свищенко. Он не станет передоверять слежку. Для этого, как минимум, надо заводить официальное дело, выходить по каким-то каналам на спецов наружного наблюдения, а Свищенко пока не станет этого делать. Да, не станет. До тех пор, пока папка на Свищенко лежит в сейфе Артюхина. Но если Свищенко нашел противовес содержимому сейфа, тогда ему море по колено, тогда это наружка особой инспекции. Становится понятным поведение Полухтина. Тот ждет, чем все закончится. Артюхин никак не показал, что заметил хвост. Необходимо, чтобы профессионал не насторожился при виде арки. Расстояние, которое разделяет его и преследователя, наступившая темнота, позволит пройти подворотню насквозь и спрятаться за углом. Артюхин так и поступил. Следовавший за ним человек, миновав арку, только-только подходил к ее концу, а чекист, появившись из-за угла, не дав опомниться, налетел, вывернул руку и прижал лицом к шершавой ледяной стене. Для верности еще и дуло револьвера приставил. Угроз в пылу борьбы можно и не расслышать, а вот холод стали у шеи почувствуешь безошибочно и ни с чем не спутаешь. От злости Артюхин не сразу сообразил, что держит мертвой хваткой профессора Чужакова. «Чтоб вас!» Пришлось убрать револьвер в кобуру, оглядеться по сторонам. Никого. Профессор, морщась от боли и держась за плечо, неуклюже повернулся к Артюхину. «Извините», — зло бросил Артюхин, отметив, как прерывисто дышит Чужаков. «Ничего, ничего», — виновато запричитал профессор, пытаясь улыбнуться. «Сам виноват. Что вы здесь делаете?» «Мне необходимо с вами поговорить. Это я уже понял. Меня интересует, как вы здесь оказались». Я хотел еще там, но командир, крупник, кажется, сказал, что сегодня вас не будет, а мне очень нужно именно сегодня. Нас увозил автобус, я попросил водителя, чтобы он остановил на Лубянке. Решил дождаться. Сперва ходил по магазину, там напротив есть, что я говорю, вы же знаете. А потом, когда закрылся, словом, хорошо, что утром надел два свитера, иначе непременно бы замерз. Значит, вы шли за мной всю дорогу? Не то спросил, не то подытожил Артюхин. Почему ж не окликнули? Не хотелось посередине улицы. Я подумал, будет лучше, если нас никто не увидит. Сейчас, когда улеглись эмоции, и стало ясно, что никакой опасности нет, Артюхин почувствовал облегчение. Как-никак, а все-таки передышка. «Домой вас пригласить не могу. Это ничего», — замахал руками Чужаков. «Можно и здесь. Я как раз надел два свитера, думал, что, собственно, это не важно». «Давайте о том, что важно, профессор. Вы правы». Удивляясь пришедшим в голову словам, но тут же решив, что именно они-то и смогут возыметь должное действие, профессор вскинул голову и заговорил. «Я хочу воззвать к вам, именно воззвать. Придет время, и наши дети, нет, не дети, внуки, они проклянут нас. Да-да-да, разрушая храмы, мы разрушаем себя. Нельзя засовывать шедевры в мешки, как во времена инквизиции». Профессор сбросил с руки варежку. Сморщившись от подступившей досады за неуместное красноречие, лихорадочно потер вспотевший лоб, так что шапка полетела на землю. Он приблизился к Артюхину вплотную и, ухватив его за шинель, зашептал. «Вы не такой, как все, я это чувствую, поэтому и решился сказать. Спасите хотя бы эскизы. На земле нет большей любви, чем та, когда кто-то отдает свою жизнь за ближних. Мы предаем забвению эти имена, а значит, уничтожаем корни. Но ведь на этом зиждется человеческая вера. Вы найдете этот мешок среди остальных. Его номер 56. Не забудете?»